Я почувствовала, что лежу на чем-то твердом и неудобном. Моя голова пульсировала от боли, кожа на шее горела, а во рту между зубами скрипел песок. Я протяжно простонала, открыла глаза, и только после этого до моего сознания дошла одна утешительная мысль. Я жива. Меня по какой-то причине решили не убивать, а нападение было организовано с целью как следует меня напугать. Первый намек в виде куклы я не приняла всерьез, поэтому убийца решил перейти к активным действиям. Больше никакие умные мысли в данный момент мне не приходили в голову. Сейчас меня беспокоило только одно — определить, где я нахожусь, и постараться выбраться отсюда как можно быстрее. Вокруг был полумрак, который слегка рассеивался небольшим светом, идущим из маленького прямоугольного окошечка. Я проморгалась, протерла глаза рукавом куртки и осмотрелась. Примерно через минуту я поняла, что нахожусь в бане. В той самой старенькой неприметной баньке, которая принадлежала убитой Чугуновой. И мой беглый осмотр дал мне понять, что эта баня явно использовалась не по назначению. В углу я разглядела допотопный, скорее всего, самодельный самогонный аппарат. Рядом стояла фляга с брагой, источающая характерный запах. А в углу стоял ряд бутылей разной формы, некоторые из которых были наполнены мутноватой жидкостью. Ладно, с этим все понятно. Теперь надо как можно быстрее выбраться отсюда. Возможно, мне показалось, но я словно расслышала шаги с улицы, будто там кто-то был. Я села на пятую точку, выровняла дыхание, растерла виски, стараясь привести себя в норму. Во рту продолжал чувствоваться привкус запекшейся крови вперемешку с частицами земли. Я глянула на стоящие в углу бутылки и болезненно усмехнулась своими разбитыми, опухшими губами. Вот и нашлось достойное применение самогонки. Я дотянулась до одной бутылки, откупорила ее, принюхалась. В нос ударил резкий запах, что убедило меня в подлинности содержимого бутылки. Набрав в рот мутной жидкости, я сразу ощутила жжение. Поморщившись, прополоскала рот и выплюнула. Затем повторила эту процедуру еще два раза. Алкогольные пары не только продезинфицировали мой рот и разбитые губы, но и привели меня в чувство. И снова эти шаги на улице. Я прислушалась. Так и есть. Только теперь я слышала это более отчетливо. Вокруг бани кто-то ходил. За маленьким окошком промелькнула чья-то тень. «Эй!» — хрипло позвала я. Прокашлялась и крикнула громче. «Эй, кто там? Вы слышите меня? Помогите мне!» Меня явно услышали, но на мой крик никак не отреагировали. И тут я похолодела, а тело словно пробило током. За пределами бани находится убийца. Но что он там делает? Почему не покинул это место? Что он задумал? Ответ пришел уже через минуту. Сначала я уловила характерный резкий запах, похожий на бензиновый или керосиновый. Потом со стороны предбанника послышался подозрительный треск, а следом внутрь бани потянуло противным дымом. Господи, так меня тут решили спалить, сжечь заживо. А я-то обрадовалась, что меня не убили, и у меня есть все шансы выбраться отсюда живой и невредимой. Видимо, убийца все же решил избавиться от меня, избрав вот такой жестокий и оригинальный способ. Оригинальность была в том, что мой труп найдут не сразу. Сначала обнаружат обгоревшее тело на месте пепелища. Потом уйдет некоторое время на идентификацию неопознанного трупа. Какой ужас! Я резко вскочила на ноги, и откуда только силы взялись, и выскочила в маленький тесный предбанник. Ломанулась в хлипкую деревянную дверь, но она была чем-то основательно подперта, чего и следовало ожидать. Я, что было сил, колотила в дверь. Она тряслась, содрогалась, но не поддавалась. И, как назло, сегодня я была без оружия. Идя на встречу с участковым, я не видела нужды брать с собой пистолет. И в дальнейшем я тоже не надела на себя кобуру с оружием, оставив ее в рюкзаке в машине. Можно было бы всадить всю обойму в дверь, расшатать тем самым дверные доски, а потом попытаться выбить их ногой. А едкий дым уже заполнил собой все пространство бани. Мне стало трудно дышать, глаза слезились, и было невыносимо жарко. Да, я была сейчас очень слаба, но желание выжить прибавляло мне дополнительные силы. Практически ничего не видя перед собой, я ударила ногой по двери. Она пошатнулась, и это вселило в меня надежду. Я ревела, кричала, материлась, молилась и одновременно с этим еще несколько раз ударила по двери. Снизу поломалось несколько досок, но мне это не помогло, оттуда сразу ворвались внутрь языки пламени. Практически наугад я схватила какую-то вонючую тряпку и влетела в саму баню. В бане обязательно должна быть вода, но это была не та баня, где парятся и моются, поэтому котла с холодной водой там не оказалось. Сквозь удушающий дым, практически ничего не видя, я рухнула на пол около печки, Тут должен быть кран и печной котел, где тоже может быть вода. Кран я обнаружила сразу. Повернула его, и, слава богу, из него полилась спасительная струйка воды. Уже с закрытыми глазами я намочила тряпку и прижала ее к лицу. Схватила одну из бутылок, подползла к окошку и разбила его. Какая-то незначительная часть дыма стала уходить на улицу, но от пожара меня это все равно не спасет. Оставалось надеяться, что кто-то сможет меня услышать, но надежда на это была очень маленькая. Из последних сил я кричала в это окошко. Так кричала, что совсем сорвала себе голос и охрипла. Снова упала на пол, стянула с себя куртку, намочила тряпку и прижала ее к лицу. Но это уже не помогало. Господи, неужели это все? На этом жизнь частного детектива Татьяны Ивановой закончится. Как же глупо. Из каких-то последних сил я сама не заметила, как переползла в предбанник. Оставалась надежда на выломанные доски. Пусть с ожогами и травмами, но постараться сквозь эту прореху в двери выбраться. А в следующее мгновение случилось невероятное. Дверь предбанника с треском распахнулась. Сквозь гаснущее сознание я увидела языки пламени, через которые прорвалась стремительная тень. А потом, словно некая сила, подхватила меня под плечи и поволокла наружу из этого ада.